Привет. Я вот такую новость я хочу сказать. Руслан тут в одной постели с мужиком проснулся. Руслан в одной постели с мужиком проснулся недавно. Да пошел ты нахуй, светик, Да ёпта. не, подожди, ситуация Ты была что, за такая. хуй держал? Ты что, за хуй держал? Там был, что ли? Ну да, мы с ним вместе ж были. Да кто тебя туда пустит? Так он, наоборот, сам к нам приехал. Собака легавая, кто тебя туда пустит? Так я сам участковый. Чего? Так я и есть собака легавая, я участковый. Иди ты нахуй! Квартиру! Лечись, блядь!